Хлодвиг Дона закончил свою речь так же внезапно, как и начал. Целиком погрузившись в свои мысли, он некоторое время молчал, потом вскочил и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, нервно покусывая ногти. «Вы, наверное, много занимались метафизикой и физиогномикой?» — осторожно поинтересовался молодой русский, мсье Петров. «Я? Физиогномикой? Бог с вами, молодой человек! К чему физиогномика, если мне достаточно взглянуть на обшлага брюк совершенно незнакомого человека? Я уже знаю его лучше, чем он сам. Напрасно смеетесь, любезнейший. Я совершенно серьезно». Этот нелепый вопрос, должно быть, прервал Дону на какой-то очень важной и неожиданной мысли. С рассеянным видом он сел на место, потом вдруг сразу поднялся и, сухо откланившись, удалился. Господа молча обменялись недоуменными взглядами и разочарованно развели руками. Как хочешь, так и понимай этого сумасброда. А на следующий день Дону нашли мертвым. Он застрелился, сидя в своем рабочем кресле за письменным столом. Перед ним лежал большой, зеркально поблескивающий горный кристалл с чрезвычайно острыми, отточенными, как скальпель, гранями. А ведь еще 5 лет назад покойный, веселая и общительная натура которого требовала постоянных развлечений, вел довольно рассеянный образ жизни. В поисках удовольствий он колесил по европейским курортам, и дома его застать было почти невозможно. Примерно в ту пору на водах в Левика он познакомился с одним индийским брамином по имени Лала Булберсинг, который произвел настоящий переворот в его душевном мире. Долгие часы они проводили в дружеских беседах на берегу неподвижной глади озера Кальданатса. Затаив дыхание, Дона внимал индусу и не мог прийти в себя от изумления. Этот человек, обладавший поистине феноменальной эрудицией, великолепно разбиравшийся во всех самых последних достижениях научной мысли, даже не считал нужным скрывать своего презрения к западной науке. И отзывался о ней таким снисходительно пренебрежительным тоном, каким взрослые обычно говорят о детских погремушках. Но вот брамин переходил к своей излюбленной теме — непосредственное познание истины. И его речь, проникнутая каким-то странным, завораживающим ритмом, начинала звучать с такой всепокоряющей силой, что сердце природы, казалось, замирало, даже вечно шелестящий камыш как будто затихал и напряженно прислушивался, впитывая в себя каждый звук этой древней священной мудрости. В числе прочего, индус поведал Доне о сокровенном учении секты Парада, с помощью которого посвященные в таинство адепты еще при жизни достигали бессмертия плоти. «Бессмертие? Здесь, на земле? Чепуха! И Дона, расскажи ему об этом кто-нибудь другой, ни за что бы не поверил». Но в устах мудрого брамина самые фантастические вещи обретали какой-то темный, загадочный смысл. И уже не казались такими невероятными. Наверное, действовала та непоколебимая вера, которой было проникнуто каждое слово индуса.